Нет, наше поколение не исчезнет так бесследно с земли. Глава 11. Публичный акт. 11 июня. В знакомой читателю школьной зале по обыкновению собрались сотни посторонних людей, попечителей училища, учителей и учеников.